Это только вымышленный владелец банка, так сказать, его лицо на публику. Благодушному пожилому джентльмену клиенты легче доверяют свои деньги. На самом же деле банк, скорее всего, принадлежит целой группе совладельцев, и далеко не все они милые и благодушные. Конец примечания. И дяденька чуть ли не бегом кинулся к двери с надписью «Заведующий». Паддингтон проводил его негодующим взглядом. Мало того, что ему пытались всучить какой-то чужой фунт, но и монетки, как он только что заметил, были не те, совсем другого года выпуска. К тому же его монетки были новенькие и начищены до блеска, а возвращали ему какие-то старые и тусклые. Паддингтон слез с чемодана и начал решительно проталкиваться к выходу. Хотя он и был всего лишь маленьким медвежонком, он прекрасно разбирался, что справедливо, а что нет, особенно если речь шла о деньгах. И ему было ясно, как день, что пора брать дело в собственные лапы. Выбравшись из банка, медвежонок торопливо зашагал по улице к маячившей неподалеку красной будке. В потайном кармашке его чемодана всегда лежала специальная бумажка, на которой миссис Бёрд написала инструкции на случай, если он попадет в серьезную переделку. В тот же кармашек она положила 4 монетки по 1 пенсу. По дороге Паддингтон еще раз обдумал ситуацию и окончательно уверился, что иначе, как серьезной переделкой, ее не назовешь. Строго говоря, переделки серьезнее с ним еще не случалось, поэтому он страшно обрадовался, когда наконец дотопал до телефонной будки и убедился, что та свободна. «Не могу понять, что происходит в нашем банке», сказала миссис Браун, затворяя входную дверь. «Когда я проходила мимо, у входа стояла огромная толпа». «Ограбление, наверное», — предположила миссис Бёрд. «Сейчас вокруг такое творится, хоть газеты не читай». «На ограбление не похоже», — покачала головой миссис Браун. «Скорее, какой-то несчастный случай. Там были и полиция, и скорая помощь, и пожарная машина». Призадумалась миссис Бёрд. «Надеюсь, ничего серьезного. Я, между прочим, не столько за банк беспокоюсь, сколько за нас самих. В этом банке лежат все Паддингтоновы сбережения. Если его ограбят, переживаниям конца краю не будет». Тут миссис Бёрд прервала свою горячую речь, и на лице ее появилось задумчивое выражение. «Кстати, о Паддингтоне», — добавила она, — «вы давно его не видели?» «С тех пор, как он ушел утром». Тут миссис Браун, в свою очередь, встревожилась. «Господи, уж не думаете ли вы?» «Пойду-ка я надену шляпу», — ответствовала миссис Бёрд. «Если окажется, что виновник этой заварухи не наш медведь, обещаю съесть ее по дороге домой». Миссис Браун и миссис Бёрд не сразу удалось протолкаться сквозь толпу у входа, а когда они, наконец, пробились внутрь, оправдались самые худшие их опасения. Посреди вестибюля, окруженный целой толпой банковских служащих и полицейских, потерянно сидел на чемодане их Мишутка. «Господи, что тут происходит?» — ахнула миссис Браун, протиснувшись, наконец, в первый ряд. Увидев ее, Паддингтон несколько воспрял духом. Вообще же, с тех пор, как он вернулся с телефонной будки, дела шли хуже некуда. «Я, кажется, случайно перепутал цифры, миссис Браун», — не очень понятно объяснил он. «Отнимают у бедного медведя его кровные денежки, заработанные честным трудом. Вот что здесь происходит», — высказался какой-то сердобольный зритель из заднего ряда. «Подожгли его банкноты, негодники», — посетовал кто-то еще. «Говорят, сотни фунтов сгорели дотла», — доложил один из торговцев с рынка, который знал Паддингтона в лицо, и зашел разобраться, что стряслось. «О, Господи!» — вконец растерявшись, повторила миссис Браун. «Мне кажется, здесь какая-то ошибка. В банке Флойда не могли ничего такого сделать». «Никогда в жизни, мадам», — подтвердил, выступая вперед, заведующий. «Меня зовут Тримбл», — представился он. «Вы можете поручиться за этого юного медведя?» «Поручиться?» — отозвалась миссис Бёрд. «Ну еще бы, ведь это я его к вам и привела. И прошу вас принять к сведению, что он достойный член почтенного семейства и всегда соблюдает законы». «Почтенный-то почтенный», — вмешался дородный полицейский, который стоял рядом, покусывая карандаш. «Но вот насчет соблюдения законов я бы не торопился это утверждать. Набрал 3 девятки, поднял всех по тревоге, и полицию, и пожарных, и скорую помощь. Придется во всем этом хорошенько разобраться». Примечание переводчика. Почти во всех странах существует телефон, по которому можно позвонить в экстренной ситуации и вызвать все службы спасения сразу. У нас он тоже теперь есть. В США это 911, в Англии 999, в России 01. Все замолчали и уставились на медвежонка. «Я просто пытался позвонить миссис Бёрд», — пояснил Паддингтон. «Позвонить миссис Бёрд?» — с расстановкой повторил полицейский, записывая эти слова в блокнот. «Ну да», — кивнул медвежонок. «И так получилось, что у меня лапа застряла в девятке. Я пытался ее вытащить, а кто-то все время спрашивал, что у меня случилось. Ну, я и стал кричать: «Помогите!» Мистер Тримбл прочистил горло. «Думаю, нам лучше пройти в мой кабинет», — предложил он. «Дело, похоже, мудреное, а там все же поспокойнее». С этим все тут же согласились, а охотнее всех Паддингтон. Он тут же вскочил с чемодана и засеменил вслед за мистером Тримблом. Держа деньги в банке, и правда оказалась мудреным занятием, мудренее некуда. Прошло немало времени, прежде чем Паддингтон сумел растолковать, что и как. Но когда, наконец, ситуация прояснилась, все вздохнули с облегчением. Все-таки ничего страшного не произошло. Даже полицейский перестал хмуриться. «Побольше бы таких медведей, и порядку было бы больше», — заявил он, пожимая Паддингтону лапу. «Если бы каждый, завидев что-нибудь подозрительное, устраивал такое тарарам, у нас в конечном итоге было бы куда меньше работы».